Глава 316. Если так хотите умереть, то умрите. Этот человек был одет в форму и маску кандидата, но сильное чувство беспокойства и даже некоторая тревога виднелись в его глазах. В течение нескольких дней он обыскивал долину разрушения, но как бы далеко он ни заходил, никак не мог отыскать даже следов чудака с каменным сердцем. Хотя этот человек продолжал твердить себе не думать о плохом, он не мог не учитывать несколько пессимистичных факторов. Глаза человека внезапно сверкнули и недоверчиво уставились вперед. Из обугленной земли далеко впереди выскочила фигура. Это было так же шокирующе, как увидеть выжившего после конца света. Это он, ненормальный гений с каменным сердцем. Огромный камень внезапно свалился с сердца этого человека, когда он увидел фигуру, вырвавшуюся из сожженной области. Слава богу, он жив. Я знал, что он не умрет так легко. На человека, стоящего на склоне, накатила волна эмоций, когда он увидел, как эта фигура выбегает из обломков. В его глазах блестел необычный свет. Он был доволен и горд тем, что этот ненормальный гений избежал верной смерти. Этот человек отбросил свои эмоции лишь тогда, когда увидел, что гений направился в его сторону. После этого он отпрыгнул назад и быстро исчез в густых лесных зарослях. «Счастливого путешествия и большого успеха тебе, Цзян Чинь», – пожелал ему про себя человек. Было очевидно, что этот человек относился к Цзян Чиню и к гениальному чудаку с каменным сердцем, как к одному и тому же человеку. Фигура, которая выбежала из обломков, действительно была Цзян Чинем, единственным выжившим в радиусе сотни ли. Однако он не подозревал, что другой человек на краю разрушенной области узнал его. Выйдя за пределы зоны разрушения, он остановился и обнаружил уникальный аромат, исходящий от цветов и деревьев, что росли вокруг него. Он внезапно почувствовал себя так, словно родился заново. Его обоняние сильно пострадало от запаха гари, который пропитал воздух в течение последних нескольких дней. Когда он оценил ситуацию, то понял, что с тех пор, как ступил в долину, прошла только половина отведенного времени. Довольный полученными наградами, Цзян Чэнь больше не хотел рисковать и вместо этого решил действовать медленно и уверенно. Сила огненного ящера и огненных воронов преподала Цзян Чэню урок, позволивший ему понять, что он не может вести себя неосмотрительно в долине разрушения, иначе можно было легко загнуться от бедствия. Оглядывая местность с вершины склона, взгляд Цзян Чэня внезапно стал слегка более прохладным, затем он тихонько фыркнул. «Эти ублюдки, они так агрессивно сидят здесь в засаде и думают сделать меня своей целью, безрассудные и слепые». На склоне уже появилось больше десятка фигур. Их ауры были внушительными, и было очевидно, что они направлялись прямо к Цзян Чиню. Сначала юноша удивился, откуда взялись все эти люди. Однако он сразу же понял, гигантское пламя должно было встревожить многих, и находящиеся поблизости кандидаты должны были собраться, чтобы либо посмотреть шоу, либо понаблюдать за событиями. Однако после его появления из этого участка земли, он сразу же стал ходячей мишенью. Люди действовали в удивительном согласии, перегораживая вершину холма, не обсудив своих действий заранее. Похоже, все собирались сделать нечто столь же презренное, как грабеж хозяина, пока его дом горит. Сначала там было несколько десятков человек, но они все пребывали и пребывали, все больше и больше кандидатов подходило со всех сторон. Казалось, что все практики в окрестностях пришли, едва узнав эту новость. На губах Цзян Чиня появился намек на холодную улыбку. Хотя в долине разрушения не было правил и не было запрещено сражаться друг с другом, эти кандидаты должны были сначала взвесить свои способности, прежде чем захотеть так откровенно воспользоваться ситуацией. Идиоты, которые не ценят свою жизнь. Выражение лица Цзян Чиня оставалось бесстрашным, пока он смотрел на постоянно растущую перед ним толпу кандидатов. Когда человек находился на его уровне совершенствования, количество абсолютно ничего не значило. Цзян Чэнь сел, скрестив ноги, на высокий выступ скалы. Словно божество, он излучал суровую ауру, даже не впадая в ярость. Кандидаты остановились, когда достигли расстояния в несколько сотен метров от Цзян Чэня. Тем не менее все кандидаты начали формировать концентрические круги вокруг Цзян Чэня, желая окружить его и удержать на месте. Закрытые глаза Цзян Чиня внезапно открылись и выпустили ошеломляющий суровый свет. Он холодно засмеялся. «Что, вы все пришли сюда, чтобы попросить милостыню?» Хотя никто не знал личности того, кто скрывался за маской, все были совершенно уверены, что это был гениальный чудак с каменным сердцем, выигравший первые 4 испытания. Если бы они были в одиночестве или вдвоем, то не осмелились бы приблизиться. Тем не менее мужество растет с количеством, и эта группа чудесным образом потеряла свой страх и вместо него приобрела кое-какие амбиции. «Сэр, давайте говорить откровенно. Вы, должно быть, довольно много вынесли из этого океана огня. Мы все крутились здесь в течение стольких дней, беспокоясь за вас и негодуя. Вы должны показать нам свою искренность». Хаэм, кандидат, который, скорее всего, был избран лидером, холодно улыбнулся. Рядом с ним стояли двое других, образуя треугольник власти с лидером посредине. Цзян Чэнь мог сказать, что их сила, вероятно, была самой большой в этой группе. Вот почему их выбрали лидерами. Беспокоились за меня? Цзян Чэнь рассмеялся. У меня нет никаких отношений с кем-либо из вас, и поэтому обо мне не стоило беспокоиться. Говорите быстро, если вам есть что сказать, и убирайтесь, если вам сказать нечего. Не приближайтесь ко мне со злым умыслом. Я не испытываю ни малейшего интереса к тому, чтобы выслушивать все ваше дерьмо. Беспокойство? Как Цзян Чэнь мог поверить в подобную чушь? Все присутствующие были незнакомцами, а кто будет беспокоиться о незнакомце в мире боевого дао? Эти оправдания были и поддельными, и отвратительными. Если бы они вышли и откровенно сказали, что собираются ограбить Цзян Чэня, он, по крайней мере, признал бы в них мелких преступников, которые были готовы стоять на своем. Теперь же он чувствовал полное отвращение к тому, кто пытался сочинить такие грубые причины. «Ха-ха-ха, похоже, вы, прямой человек», — ответственное лицо весело рассмеялось. «Раз это так, мы не будем скрывать наши замыслы. У вас есть два выбора. Первый — отдать все, что у вас есть, и убраться. Второй — упрямо сопротивляться и сделать врагами всех нас». Лидер махнул рукой и показал на группу из почти 100 человек, изобразив на лице выражение «ты в наших руках». Все кандидаты согласились. Услышав эти слова, они закричали в приподнятом настроении, оказывая психологическое давление на Цзян Чэня. Их численность была их абсолютным преимуществом, они хотели его запугать и заняться открытым грабежом. «Я тоже могу предложить вам на выбор два варианта». Голос Цзян Чэня был тихим, так как он полностью игнорировал толпу. Он вытянул два пальца. «Первый – убирайтесь. Второй – умрите». «Что?» Лидер решил, что он блефует. «Малыш, ты с ума сошел? Ты здесь один против сотни практиков духовной сферы. Ты действительно думаешь, что способен бросить вызов небесам? Какой бессовестный идиот!» «Да, малыш, ты не собираешься сдаваться, пока неудача не посмотрит тебе в лицо, а? Хватит тратить на него время. Он отказывается от нашего добродушного предложения и хочет вместо этого вляпаться в дерьмо. Этот ребенок просит об избиении. Да, этот парень вызвал всеобщее внимание в предыдущих испытаниях. Пришло время выколотить из него высокомерие в долине разрушения. Иначе разве нам не придется постоянно плестись позади него?» Собравшиеся, наконец, озвучили свои настоящие мысли. Они были здесь не для того, чтобы просто грабить. Они хотели публично унизить Цзян Чэня. Непревзойденный гений, чьи оценки намного превосходили всех остальных, вплоть до того, что он был словно журавль среди стаи цыплят. Как мерзкие гении могли с этим смириться? Поэтому все неосознанно сошлись на том, чтобы победить этого гнусного гения и не позволить ему забрать всеобщую славу, сделав так, чтобы никто не мог создать себе имя. Так шумно. Пронзительный свет внезапно выстрелил из глаза бога Цзян Чэня, когда он выплюнул эти два слова, поднимая волны ци, которые со звуком грома разошлись от него. 100 кандидатам внезапно стало трудно дышать. Их барабанные перепонки продолжали сотрясаться, как будто гром раздавался прямо перед ними. Их кровь запульсировала в сосудах, а приступ головокружения заставил их задрожать и почувствовать тошноту. Бесполезные ничтожества. Цзян Чэнь холодно рассмеялся и оттолкнулся обеими ногами, выпрыгнув из окружения, будто орел, взлетающий в небо. Не то чтобы он никого не хотел убивать, но было бессмысленно убивать всю собравшуюся здесь группу. Хотя они были жадными, но не все здесь заслуживали смерти. Поэтому Цзян Чэнь собирался проигнорировать их. Тем не менее, когда он выскочил, мысли каждого заключались в том, что Цзян Чэнь побоялся и не посмел встретиться с ними в открытом бою. Он убежал. Никто не понял его доброты. Он уходит, убейте его. Остановите его и убейте. За его спиной раздавались сумасшедшие рев и крики. 3 назначенных лидера находились на 3-м и 4-м уровне духовной сферы. Они были весьма примечательными среди кандидатов в этом году. И именно потому, что они были сильнее, Их мужество было, соответственно, выше. Когда они увидели, что Цзян Чэнь оказался снаружи и показал им свою спину, они почувствовали, что это прекрасный шанс. Все трое выхватили оружие и в то же самое время высвободили свои ауры, приложив все силы для атаки в спину Цзян Чэня. В этот момент воздух, казалось, замерз. В следующий миг по их шеям пробежал холодок. Их тела, казалось, застыли в воздухе. Треск. Четкие звуки треска раздались почти одновременно. Три больших головы, вместе с всей еще с надетыми на них масками, отделились от шеи и улетели в небо. В следующий момент три обезглавленных тела с глухими ударами упали на землю. Бам, бам, бам. Пыль, брызги свежей крови из их шеи и сильный запах пролившейся крови наполнили весь склон. Когда три головы приземлились, их глаза все еще были открыты, широко открыты от отчаяния. Их последним выражением стал шок и глубокий страх. Все были потрясены бессмысленностью этой сцены. Они не заметили, как Цзян Чэнь сделал свой ход. Они только видели вспышку света, и три сильнейших из них потеряли свои головы. Эта сила, эта скорость и эти разрушительные действия, сотня или около того собравшихся здесь задрожали от холода, словно упали в ледяную пещеру. Как, разве это было сражение? Это же настоящая бойня. Глава 317. Нет сомнений в том, кто победил в первом этапе отбора. Три трупа, три головы. Они были чрезмерно высокомерны еще секунду назад, требуя, чтобы Цзян Чэнь отдал свое имущество или умер. А в следующую секунду их головы уже отделились от тел. Теперь они сами умерли в вечном сожалении, и со своими искалеченными трупами встретили участь еще более худшую, чем у мертвых собак. Нет ничего более убедительного, чем смерть. Теперь страх был написан в глубине глаз других кандидатов. Под масками они скрывали друг от друга лица, исказившиеся от ужаса. Разве сможет численное превосходство одолеть подобную силу? Проще говоря, если тот парень захочет убить их, он сможет покончить со всеми за каких-то 15 минут. Не останется ни одного выжившего. Слишком быстро. Скорость его движения оказалась выше, чем у падающей звезды. Даже объединившись, трое самых сильных из них не смогли отразить его удар. Если бы дело дошло до остальной группы, он, вероятно, убил бы их за секунду, даже если бы они нападали по 10 за раз. Разница между ними была сравнима с тем, как взрослый коренастый мужчина топчет ребенка. Они не находились на одном уровне. Их испуганные глаза смотрели на трупы. У них не хватало смелости даже взглянуть на Цзян Чэня. Только страх царил в их сердцах. Цзян Чэнь казнил трех человек одним прокатившимся по воздуху движением. Затем он пошел вниз по склону холма. Его совершенно не интересовала эта группа ничего не добившихся практиков. После этой битвы их сердца Дао были повержены, и теперь они стали бесполезны. Они никогда не добьются продвижения на своем пути боевого Дао. Цзян Чэнь даже не интересовался убийством подобных ничтожеств. Птицы умирают ради пропитания, а люди умирают ради богатства. Эти люди осмелились противостоять мне, когда их собственные навыки были не на высоте. Они действительно напрашивались на смерть. Цзян Чэнь покачал головой и в несколько прыжков бесследно исчез. После ухода Цзян Чэня 100 кандидатов смогли вздохнуть с облегчением. В тот момент у них даже не хватало смелости, чтобы дышать. Они смертельно боялись притянуть бедствие, угрожающее их жизни, если издадут хотя бы малейший звук. Ощущение того, что они едва избежали смерти, покрыло их спины потом. Они трагически обнаружили, что этот гнусный гений даже не захотел их убивать. Это была самая настоящая трагедия. К тому же теперь они действительно осознали разрыв, существовавший между ними и этим жестоким гением. Теперь они полностью понимали, насколько слабы, настолько, что другие даже не посчитали нужным марать о них свои руки. Пугающе, это было просто слишком страшно, дрожащим голосом произнес один из тех, кому посчастливилось выжить. Я даже не видел, чтобы он вынимал оружие. Три духовных практика оказались мертвы за одно мгновение. Мы спим, жутко, так страшно. Мы не можем быть даже муравьями в его глазах, но эти смешные муравьи посмели выступить против него. Цзян Чэнь исчез, растворившись в большом лесу, а фигура, которая исчезла в лесу накануне, внезапно снова появилась под большим деревом. У того, кто мог бы выжить в океане огня, действительно непростой характер. Как смешно, что эта группа клоунов поставила на кон свои жизни из-за того, что они были слишком самоуверены. Этот человек следил за Цзян Чэнем, и теперь он еще сильнее убедился, что тот, кто выжил в океане огня, определенно являлся Цзян Чэнем. В течение следующих нескольких дней Цзян Чэнь оставался незаметным, придерживаясь областей с небольшим количеством людей. Он не боялся, что другие кандидаты снова поднимут на него руку, просто не хотел снова наткнуться на каких-нибудь идиотов. В прошлый раз огненные вороны были раздражены двумя группами практиков и подожгли область диаметром в 200 ли. После своего пребывания здесь в течение последней пары дней Цзян Чэнь прекрасно знал, что долину разрушения нельзя было назвать простым местом. Если здесь оказался даже красночешуйчатый огненный ящер священного ранга, то наверняка водились и другие сильные существа. Однажды ему повезло, и он встретился с существом святого ранга, проживающим последние дни своей жизни, но это не значило, что ему всегда будет так фартить. Если бы он столкнулся с существом святого ранга, находящимся в нормальном состоянии, то оказался бы в ужасном положении, даже обладая своими экстраординарными способностями. В конце концов, существа святого ранга были равны по силе практикам сферы истока. Они могли с легкостью растоптать всех практиков ниже духовной сферы. В течение следующих нескольких дней он держался тише воды и ниже травы, поставив свою безопасность на первое место. Поэтому, хотя ему и пришлось столкнуться с несколькими проблемами, он смог решить их все без особых усилий. Пусть у него больше не появлялось возможности обрести большое богатство, он все же получил немало от этих небольших стычек. Долина разрушения действительно являлась местом, где сокровища были просто разбросаны по земле. Цзян Чэнь широко использовал опыт своей предыдущей жизни и необычные правила испытания. Это привело к неожиданным поворотам в этих небольших стычках. По мере того, как дни проходили без неожиданных происшествий, 10 дней, наконец, истекли. Все кандидаты были отправлены из долины назад. Когда они вышли, Цзян Чэнь огляделся по сторонам и заметил, что на самом деле осталось меньше половины от 8000 человек. Даже 4 великие секты оказались очень удивлены таким высоким уровнем потерь. Когда они подсчитали, то обнаружили, что осталось только 3500 кандидатов. Это означало, что 4500 из первоначальных 8000 обрели вечный покой в долине. Эта смертность была выше 50%. Цзян Чэнь также знал, что, если бы огненные вороны не пришли в ярость, смертность была бы не столь высокой. Каждый может видеть, что осталось только 3500 кандидатов от первоначального количества. Однако вместо уныния вы должны радоваться. По сравнению с теми, кто умер в долине, вам повезло. Теперь вы прошли испытание судьбы, и вы те, кому действительно улыбнулась удача. Честно говоря, немногие из оставшихся в живых чувствовали какую-либо печаль в отношении умерших. На самом деле они были в восторге. То, что умерло так много людей, означало, что половина их конкурентов тоже исчезла. Это также означало, что их шансы войти в 4 секты значительно возросли. 4 великие секты собирались принять 3000 человек. Осталось всего на 500 больше, чем нужно. Я уже могу вас поздравить, потому что большинству из вас суждено получить право на вступление в секты. Первый отбор завершен. Мы будем оценивать вас в соответствии с вашими жетонами участников. Ваши рейтинги также перейдут на второй этап отбора, став вашим преимуществом. Тем не менее, я должен сразу напомнить вам, что во втором отборе вы столкнетесь с конкуренцией со стороны гениев сект. Ваши оценки станут бессмысленными перед истинными гениями. Наблюдатели обрушили на головы счастливых выживших это предупреждение, словно облив их холодной водой. Хорошо, отдохните немного и передайте свои жетоны участника. Завтра мы объявим рейтинг и вручим вам жетоны для второго отбора. Помните, что ваш номер во втором этапе отбора будет таким же, как ваш рейтинг в первом. Цзян Чэнь, без сомнения, стал чемпионом первого этапа отбора, и он намного опережал остальных. Поскольку он был уверен в этом, то отличался от других тем, что не беспокоился о своих личных выгодах или потерях. Неужели наконец-то появится гений сект? На самом деле он был немного взволнован. Обычные практики из Союза 16 Королевств больше не представляли особого интереса для Цзян Чэня. Теперь ему был нужен опыт сражений с гениями сект. Эти так называемые гении сект стали бы лучшей отправной точкой для роста Цзян Чэня. Он всю ночь просидел, скрестив ноги, без единого слова. На следующий день все начали волноваться, потому что вот-вот должны были объявить результат. Цзян Чэнь слегка приподнял веки, его сердце было спокойным, словно вода, на фоне этой пылкой атмосферы. Результаты первого отбора не вызывали сейчас никакого волнения в его сердце. Его целью был второй этап отбора, он хотел попасть в число последних 16, так называемых лучших гениев сект. Все, пожалуйста, успокойтесь. Рейтинг проставлен. Теперь мы раздадим жетоны участников для второго этапа отбора в соответствии с вашим рейтингом в первом отборе. Каждый жетон участника имел соответствующий номер и результаты. Но, по правде говоря, все знали, что по первому месту нет никаких сомнений. Это был безумный гений, чудак с каменным сердцем. Им было любопытно, кто этот человек, кто скрывался за этой маской. Это было их главной заботой. В самом деле не было никакой интриги в том, кто занял первое место. Надзиратель вручил первый жетон Цзянчиню и довольно дружелюбно улыбнулся ему. «Молодой человек, вы бесспорный чемпион в 5 испытаниях, поэтому первый номер для вас – это и честь, и бремя. Надеюсь, вы понимаете его вес и смысл и подготовитесь соответственно». Наблюдатель говорил честно и высказывал искренние пожелания. Затем он отошел, чтобы после короткой ободряющей речи вручить второй жетон. Второй жетон достался худому кандидату. Имелись также некоторые предположения о личности этого человека. Однако владелец этого жетона также сохранил скромное поведение и никогда не давал остальным ни малейшего намека на свою личность. Жетоны были вручены один за другим каждому кандидату. Те, кто относился к числу первых, были счастливы, горды, и многие считали, что это довольно важно. Конечно, были и те, кто чувствовал, что они не показали свою лучшую сторону. Те, кто остался позади, соответственно, были сильно огорчены. В конце концов, 500 из них устранят. Те, кто оценивался ниже, естественно, подвергались наибольшему риску того, что это произойдет. Цзян Чэнь повесил жетон с номером 1 на свой пояс, полностью игнорируя завистливые взгляды, направленные на него со всех сторон. Хорошо, теперь все получили свои жетоны. Число на них, ваш рейтинг в первом отборе. Теперь вы столкнетесь с еще более беспощадным вторым этапом отбора. Помните, хотя немногие из вас будут отстранены во втором отборе, рейтинг этого раунда повлияет на вашу судьбу в самих сектах. Ваши баллы будут определять, какой уровень выгоды вы получите от секты. Чем выше окажется ваш балл, тем выше будут ваши преимущества. Поэтому, если вы не проявили какую-то силу в первом отборе, используйте все, что у вас есть, во втором. При этих словах у людей в жилах вскипела кровь. Секты. Они, наконец-то, увидели, как двери сект широко распахнулись перед ними, готовые принять их в свои ряды. Глава 318. Правила второго отбора, гора вечного духа. 3500 кандидатов, прошедших первый этап испытания, пришли к подножию огромной горы. Гора простиралась ввысь и была окутана облаками и туманом, вызывая впечатляющее, но в то же время священное чувство. Казалось, что несколько зданий и павильонов на ней практически растворяются и исчезают на фоне облаков. Вы видите ее, это гора Вечного Духа, место проведения второго этапа отбора. Гора Вечного Духа существует на унаследованной территории с древних времен. Прошли бесчисленные эоны, и только эта гора Вечного Духа осталась непоколебимой. Тон распорядителя был наполнен уважением. Он тоже, казалось, восхищался этой горой. «Я должен сказать, что вам всем очень повезло. Вы прошли первоначальный отбор и сможете тренироваться на этой горе в течение 3 лет. 3 года здесь равноценны 30 годам во внешнем мире. 3 года, проведенные здесь, были равноценны 30 годам во внешнем мире. Это означало, что концентрация духовной ци в этих горах в 10 раз превышала ее концентрацию во внешнем мире». Удивление отразилось на лицах всех кандидатов, как только они услышали эти слова. Эти слова также укрепили их веру, которая заставляла их терпеть все невзгоды и до сих пор избегать устранения. Даже если им будет не суждено занять место ученика секты, они будут тренироваться здесь в течение 3 лет, которые стоят 30 лет совершенствования в обычном мире. Гора Вечного Духа разделена на 4 квадранта. Небесный духовный квадрант, земной духовный квадрант, мистический духовный квадрант и желтый духовный квадрант. Без сомнения, небесный квадрант является лучшим из всех. Тем не менее, об этом вам лучше даже не мечтать. Этот квадрант принадлежит ведущим гениям из 4 сект, и только сотня из них сможет занять квадрант небесного духа в этом отборе. Их всех отбирали из сект, и каждый из них сможет растоптать любого из вас. Распорядитель говорил тихим голосом, но в его тоне все же проскальзывала гордость, присущая только членам секты. Растоптать любого? Цзян Чэнь про себя холодно улыбнулся. Он не думал, что в эти слова верны, но также не потрудился на них возразить. Только после боя можно было сказать, кто оказался драконом, а кто – червем. Такие вещи нельзя было решить, шлепая губами. Вы обычные практики, и, хотя вам удалось пройти первый этап отбора, вы по-прежнему остаетесь первыми только среди обычных учеников. Вам нужно пройти еще один этап оценки, прежде чем вы будете признаны сектами. Таким образом, чтобы получить истинное признание сект, вы должны начать снизу. Поэтому большинству из вас предназначен желтый квадрант, небесный, земной, мистический и желтый. Четыре квадранта. Желтый квадрант, без сомнения, был самым низким, несмотря на то, что они, как обычные практики, уже бросали вызов небесам. На самом деле они до сих пор еще не подвергались настоящим испытаниям сект. Поэтому было не так уж и удивительно, что для них выделили желтый квадрант. Поэтому, хотя среди собравшихся кандидатов раздалось несколько недовольных возгласов, никто не отреагировал слишком бурно. Даже если им не хотелось смиряться с этим, они знали, что такова была суровая реальность мира боевого дао. Обычным практикам было нелегко получить признание сект. Конечно же, не все направятся в желтый духовный квадрант, чтобы вознаградить тех, кто показал примерные результаты в первом этапе отбора. Первую десятку отправит в мистический квадрант. Мистический духовный квадрант имеет примерно удвоенную концентрацию духовной ци по сравнению с желтым квадрантом. Несомненно, он значительно превосходит желтый уровень. Цзян Чэнь саркастически улыбнулся, когда услышал это. Похоже, его назначили на мистический уровень. По крайней мере, его отправная точка будет не слишком низкой. Надзиратель продолжил. Конечно, эти уровни не являются пределом. У каждого из вас есть шанс изменить свою судьбу в этом испытании. Только от вас зависит, сможете ли вы сделать это. Сейчас вы можете находиться на желтом уровне, но, если будете достаточно усердно работать, то сможете бросить вызов мистическому уровню. В том же духе, даже если вы начнете в мистическом квадранте, не думайте, что вы можете оставаться там и наслаждаться покоем. Если вы не будете работать и улучшаться достаточно быстро, вас тоже могут сбросить вниз до желтого уровня. Вам, должно быть, очень любопытно, существуют ли здесь какие-то правила для продвижения. Я могу вам ясно ответить, что да, они существуют. Более того, они очень справедливые и понятные. Правила продвижения изменяются каждые 3 месяца, и основой для перемен являются ваши таланты и сила. Чтобы быть более точным, это отражение вашей боевой силы. Каждый человек в каждом квадранте должен провести 100 боев в месяц. Количество выигранных из этих 100 вызовов определит ваш рейтинг. Самые сильные 10 будут продвигаться на 1 уровень вверх, а самая низкая десятка будет на 1 уровень понижена. Вы можете спросить, как можно понизить уровень на желтом уровне. Это ведь уже самый низкий из них. Могу сказать, что 40 кандидатов будут исключены из желтого квадранта каждые 3 месяца. 160 из вас будут исключены каждый год. Это составит 500 через 3 года. Поэтому те из вас, кто будет на желтом уровне, находятся в наиболее опасном положении. Участники из других квадрантов же будут понижены на 1 уровень, не более, но последние 40 из вас будут исключены. 3 месяца являлись длительностью цикла между раундами исключений, и каждый кандидат должен был бросить 100 вызовов в каждом цикле, причем их рейтинг определялся количеством выигрышей. Это было довольно справедливо, но давало не так много мест для продвижения. Каждые 3 месяца в каждом квадранте всего 10 человек шли наверх. Однако, хотя этого и казалось мало, это было не так уж плохо. Если кто-то не сможет попасть в первую десятку своего уровня, то, даже если бы он считался гением, в конце концов, это означало бы, что его потенциал был ограничен. Не говоря уже о том, что один год включал 4 трехмесячных цикла и, как следствие, за 3 года выходило 12 циклов. Это означало, что у них было 12 шансов. Если человек не сможет реализовать даже один из этих 12 шансов, то это уже никак нельзя было назвать злой судьбой, это была бы нехватка его собственных способностей. Однако как им нужно было справляться с этими проблемами и кому им предстояло бросать вызов? Цзян Чэнь был озадачен, как и люди вокруг него. 3 месяца составляли примерно 90 дней, и было несложно завершить 100 сражений за 90 дней. Учитель-распорядитель, с кем мы столкнемся в качестве 100 противников? С наблюдателями, или с кем-то другим? Да, вы можете хотя бы рассказать о наших противниках. В самом деле это была проблема, о которой люди беспокоились больше всего. Распорядитель слегка улыбнулся. «Я знал, что вы будете обеспокоены этим вопросом. Сначала я объясню дальнейшее разделение четырех квадрантов. Четыре квадранта разделены на небесный, земной, мистический и желтый уровни, но это всего лишь общее разделение, и оно не особенно точно настроено. Когда дело доходит до вас, все вы будете разделены на четыре уровня. Первый, второй, третий и четвертый. Например, возьмем квадрант желтого духа, 3500 кандидатов в нем также будут разделены на эти четыре уровня. Уровни, естественно, определяются вашими баллами первого этапа отбора. Что касается учеников сект, они будут разделены в соответствии с их потенциалом и силой. В общем и целом, это справедливо. Четыре духовных квадранта – небесный, земной, мистический и желтый. Четыре уровня – первый, второй, третий и четвертый. Это означало, что участвующие кандидаты были разделены на 16 уровней. Желтый квадрант первого уровня, желтый квадрант второго уровня, вплоть до четвертого уровня желтого квадранта. Таким образом, на всех четырех квадрантах вместе взятых будет всего 16 уровней. Каждый уровень в квадранте обозначается как первый, второй, третий или четвертый. 100 вызовов будут состоять в том, чтобы оспаривать 25 кандидатов на каждом уровне в течение 3 месяцев. Вам все понятно? Трудно было не понять такие правила. 4 уровня и 25 задач на каждом. Однако как они будут выбирать своих противников? Вам также должно быть интересно, как вы будете выбирать своих противников. Очень просто. Это будет случайный выбор в пределах уровня. Чтобы обеспечить права каждого кандидата, один и тот же противник не появится дважды. Случайный выбор. Выходит, им предстояло столкнуться с сотней разных противников в вызовах каждого цикла. А это означало, что некоторым людям повезет больше, а другим, в некотором роде меньше. Хорошо, что нужно было выполнить только 25 задач на каждом уровне. Быть неудачливым однажды не означало быть невезучим всегда. Так что в целом это было действительно справедливо. Каждый вызов в равной степени был бы против сильного кандидата или слабого. Неожиданные сюрпризы имели бы очень низкую вероятность встретиться в этой сотне вызовов, поэтому приходилось до самого конца полагаться на свою силу. Помните, что оценки рассчитываются по вашим победным боям. Если вы тот, кто получает вызов, вы можете только принять его, но станет ли он для вас победой или поражением, не повлияет на ваш рейтинг. Таким образом, эти 100 вызовов необходимы для каждого, но не обязательно, что вы будете сражаться только 100 раз. Вы можете быть претендентом или тем, кому бросают вызов. Когда мы начисляем баллы, то обращаем внимание только на время, в течение которого вы были претендентом. Цзян Чэнь тоже подумал об этом вопросе, и его замешательство окончательно разрешилось этими словами. При таких правилах частота битв будет довольно высокой. Каждый из них должен был завершить 100 вызовов и ответить на неизвестное количество вызовов, брошенных им. В среднем каждый человек, вероятно, будет сражаться 200 раз. Это означало, что в среднем будет проводиться по 2 сражения каждый день. Это было намного сложнее. Я верю, вы понимаете, что у вас не будет такого же количества сражений, что и у человека, стоящего рядом с вами. Если кому-то не повезет, они будут сражаться еще много раз. Однако это может быть и неплохо. Чтобы показать на примере, если у двух кандидатов будет одинаковый коэффициент выигрыша, то тот, кто чаще участвовал в сражениях, будет иметь преимущество и более высокий рейтинг. Не отвергайте это преимущество. Согласно нашим предположениям, у нескольких людей будет равный коэффициент выигрыша. Поэтому очень вероятно, что у последней десятки окажется одинаковый коэффициент выигрыша, и их рейтинг будет определяться количеством вызовов. Правила были достаточно подробными и настолько основательными, что каждое из них могло повлиять на результат. Глава 319. Кандидат четвертого уровня мистического духовного квадранта. Практики оказывались в невыгодном положении, если им слишком часто бросали вызов. Поэтому было вполне разумно, что тот, у кого чаще всего случались бои, оценивался лучше, когда у нескольких людей был одинаковый счет выигрышей. Я уже объяснил вам основные правила. Большинство из вас находится в желтом квадранте. Смотритель желтого квадранта назначит вам различные уровни в соответствии с вашим ранжированием в первом отборе. Те, кто окажется на первом, не должны гордиться, а те, кто на четвертом, не должны терять надежду. Это потому, что у вас есть 3 месяца, чтобы изменить свою судьбу. подняться к мистическому квадранту или быть отстраненным. У вас есть 3 месяца, чтобы решить, какой судьбы вы хотите добиться. Если на этот раз вы не подниметесь на следующий уровень, у вас будет еще один шанс. Есть еще много возможностей, и вы сами решите, червь вы или дракон. Сильный контролирует свою судьбу, а слабый на нее жалуется. Я надеюсь, что вы все из первых, и не станете скулить и жаловаться на правила, говоря, что они несправедливы. Все вы действуете по одинаковым правилам, и, хотя есть некоторые различия в сложности, они все равно в целом весьма справедливы. Распорядитель приложил немало усилий, чтобы предупредить кандидатов. Хорошо, на этом завершается объяснение общих правил. Каждый квадрант отличается, и смотритель каждого квадранта объяснит положение дел более подробно, когда вы войдете на гору. Теперь те, кто попал в десятку лучших, сделайте шаг вперед. Остальные могут идти по этому пути, направляясь к желтому квадранту. Когда он посмотрел на первую десятку практиков первоначального отбора, выражение глаз распорядителя стало немного теплее, и он слегка улыбнулся. «Я лично отведу вас в мистический квадрант». Желтый квадрант был заполнен обычными практиками, и поэтому распорядителю не было никакого смысла слишком заискивать перед ними. Однако эта десятка стала самой сильной в первом отборе, и поэтому их впереди ожидало хорошее будущее. Таким образом, было понятно, что распорядитель будет иметь немного лучшие отношения к ним. Распорядитель заложил руки за спину и пошел в другом направлении, а они последовали за ним. Через 4 часа они наконец достигли другого прохода. Слова «мистический духовный квадрант» были вырезаны на каменном указателе из большого древнего камня. От них исходила мощная древняя аура, словно тут летали драконы и танцевали фениксы. «Подойдите, вы станете кандидатами в мистическом квадранте, когда войдете. В пребывании здесь будут свои преимущества и недостатки. Преимущество заключается в том, что ваша начальная точка и окружающая среда отличаются от желтого квадранта. Недостатком является то, что ваши противники, ученики сект, какими бы низкими ни были их уровни, в конце концов, они все еще остаются учениками сект. Распорядитель неоднократно предупреждал их. Лучше, чтобы вы знали заранее, что ученики секты не похожи на противников, с которыми вы сталкивались ранее. Любой из учеников секты, который смог попасть в это место, не является обычным практиком. Даже ученик 4-го уровня мистического квадранта сильнее, чем самые образцовые из обычных практиков. Вы должны вести себя осторожно, когда войдете, и должны выбрать место для выживания среди трещин как можно быстрее. Для вас будет большой победой, если вы сможете добиться хотя бы того, чтобы вас не понизили в уровне в конце первого цикла. Сердце наблюдателя все еще склонялось к ученикам сект. Даже если обычный ученик был на пике, он все еще находился в тяжелом положении, когда дело касалось учеников сект. Поэтому он чувствовал, что, хотя эти 10 человек были отправлены в мистический квадрант, их окончательной судьбой все еще было понижение и возвращение обратно в желтый квадрант через 3 месяца. Качавший головой распорядитель, похоже, не хотел излишне подрывать их уверенность в себе. Он улыбнулся. «Все возможно в мире боевого дао, и нет смысла просто обгонять других. Вы должны постоянно совершенствоваться и топтать противников своими ногами. Это истинный путь гения. Вперед! Мы добрались до места назначения, оно находится перед нами». Цзян Чэнь также слышал слова распорядителя. Тем не менее его сердце было похоже на камень, и поэтому он относился к этим словам только как к некому уточнению. Юноша не унывал из-за его слов, как раз наоборот, он не стал слишком самоуверенным из-за поддержки надзирателя. Цзян Чэнь имел свой собственный ритм и планы. Он оставался верен своему сердцу и шел своим путем. Он ощущал тонкую рябь духовной силы на этом пути, и не мог не вздохнуть, подумав, что земля вечного духа заслуживала своего имени. Концентрация духовной ци здесь была чрезвычайно высокой. Это было своего рода удовольствие, заниматься совершенствованием в таком окружении, особенно если сравнивать его с обычным миром. Рябь духовной силы в области мистического квадранта уже так мощна, тогда что насчет квадрантов земли и неба, какой силой обладают они? Сердце Цзян Чэня наполнилось ожиданиями в отношении квадрантов земли и неба. 3 месяца. Молча подумал Цзян Чэнь. Я должен стать частью первой десятки за эти 3 месяца и войти в земной духовный квадрант. Там я получу право соревноваться за место в небесном квадранте. Цзян Чэнь прекрасно понимал, что только самые образцовые ученики из четырех сект получили право поселиться в небесном квадранте. Распорядитель сказал, что ученики для этого квадранта были тщательно отобраны. Имелось всего 100 мест. Было легко увидеть жестокий уровень конкуренции, который существовал там. Квадрант неба. Теперь эта область стала его целью. Лун Цзюйсюй обладает врожденным телосложением и наслаждается различными ресурсами секты. У нее больше преимуществ по сравнению со мной, и потенциал ее телосложения, должно быть, полностью раскрылся в течение последних 2 лет. На этот раз она должна находиться в небесном квадранте. Если я не войду туда, как смогу уладить наши прошлые обиды? Цзян Чэнь ненавидел Лун Цзюйсюй до глубины души. Дело было не только в том, что между ними существовали абсолютно непримиримые разногласия, но и в том, что он хорошо знал ее подобный скорпиону характер. Если она наберется сил, то никогда не отпустит его. Хотя Цзян Чэнь был уверен в себе, он не думал, что сможет сразиться со всей сектой Пурпурного Солнца в одиночку. Несмотря на то, что Лун Цзюйсюй не была самой сектой Пурпурного Солнца, секта полностью отдала бы все свои силы и ресурсы ради нее. Врожденное телосложение было прекрасным сокровищем для силы уровня секты Пурпурного Солнца, сокровищем, которое можно найти лишь раз в 1000 лет. Если бы они не возвели ее на пьедестал, более сильная секта рано или поздно похитила бы ее. Поэтому Цзян Чэнь отчетливо осознавал тот факт, что отбор, вероятно, был лучшей возможностью сделать шаг против Лун Цзюйсюя. Если он упустит эту возможность и позволит ей взлететь на небеса, в будущем станет гораздо сложнее убить ее. Голос наблюдателя снова зазвучал, когда Цзян Чэнь глубоко погрузился в свои мысли. «Вот мы и пришли, следуйте за мной внутрь». Огромное здание возвышалось на горе, являя собой величественное зрелище. Оно выглядело так же внушительно, как и сами секты. Внутри был свой собственный мир. Это было чрезвычайно просторное место, создающее ощущение бесконечно извилистого и поворачивающего ландшафта. Двор был еще более величественным. В просторном дворе могли разместиться десятки тысяч человек. Несколько тысяч учеников сект слушали лекцию наблюдателей. Все они замерли, когда увидели вновь прибывших. Главный смотритель был высоким и коренастым, с круглым лбом и глубоким взглядом в глазах. «Учитель Фан, это первая десятка среди мирских учеников. Я привел их сюда в соответствии с правилами». Распорядитель, отвечавший за отбор мирских учеников, немного застенчиво улыбнулся смотрителю. «Мм, позвольте им приблизиться». У уважаемого учителя Фан на лице появилось строгое выражение. «Хорошо, ребята, подойдите и встаньте позади», сказал мирской наблюдатель и снова повернулся к учителю Фан. «На этом моя миссия завершена. Теперь я ухожу, учитель Фан». Учитель Фан кивнул и не стал больше его задерживать. Цзян Чэнь и другие 9 мирских учеников подошли к задней части платформы. Когда они проходили мимо учеников секты, на лицах тех появлялись намеки на насмешливые улыбки, а их глаза были наполнены презрением. Было очевидно, что ученики сект были невысокого мнения о так называемых мирских гениях. Гении, общественное мнение заключалось в том, что все гении под небесами происходили из сект. В обычном мире есть гении, это была колоссальная шутка. В глазах учеников сект все мирские гении были всего лишь деревенскими шутами. Они изображали из себя практиков, когда их красиво одевали, и становились деревенскими дурачками, когда нет. Поэтому они не потрудились скрыть свое презрение, когда увидели, как 10 мирских учеников присоединились к их рядам. Как можно поставить обычных практиков наравне с учениками секты? Итак, с этого момента ваши личности одинаковы. Вы все являетесь кандидатами мистического квадранта на горе Вечного Духа, тихо заметил учитель Фан. То, что 10 из вас смогли выделиться из толпы, означает, что у вас есть свои необычные приемы. Однако правило есть правило. Вы только что пришли из обычного мира, и вы можете быть оценены только как кандидаты на мистический квадрант 4 уровня. Как и ожидалось, хотя все они были достаточно удачливыми, чтобы войти в мистический квадрант, их назначили на самый низкий уровень в этом квадранте. 4 уровень был самым низким во всех квадрантах. Однако Цзян Чэнь не имел ничего против такого распределения. Что там насчет 4 уровня? В любом случае не было никакого смысла спорить о чем-то сейчас. Реальным фактором продвижения был не уровень, а коэффициент побед в конце цикла. Сердце Цзян Чэня оставалось довольно спокойным, когда он столкнулся с вопиющим презрением учеников сект. Это был естественный порядок вещей, Когда ученики сект смотрели сверху вниз на мерзких практиков, Цзян Чэнь не собирался обижаться на них за это. Это было просто слишком скучно. Истинная сила постигалась в сражении. Глава 320. Вспыхнувшая вражда. Голос учителя Фан зазвучал снова. «Мы все собрались здесь, и вы все уже знаете правила, поэтому я не стану больше ничего о них говорить. Теперь я просто расскажу вам о некоторых деталях, которые вы должны принять к сведению. Первая деталь, за трехмесячный цикл каждый из вас должен бросить 100 вызовов. Если вы не сможете набрать это число, будь то из-за травмы или по каким-либо другим причинам, то каждый бой, который вы пропустите, станет вашим проигрышем. Например, если за 3 месяца вы выиграли только 20 боев, а проиграли 40, тогда 20, которых вам не хватило, тоже будут считаться проигранными. В этом отношении ваш счет станет 20 победами и 60 поражениями, и ваш выигрышный коэффициент будет рассчитан, исходя из этого. Вторая деталь заключается в том, что, если вы чувствуете, что противник, бросающий вызов вам, слишком силен, вы можете отказаться от боя, чтобы защитить себя от ранений. Ваш противник победит, не сражаясь, и каждый отказ также будет вычтен из боев, которые вы выиграете. Третья деталь заключается в том, что, хотя мы призываем только определить, кто является победителем, а не сражаться насмерть, жертвы будут неизбежны. Каждый человек сам несет ответственность за свою жизнь. Четвертая деталь, все формы личных дуэлей в это время строго запрещены. Если вам повезло, и вас не поймали, мы ничего не сможем вам сделать. Но если вас поймают, вы будете жестоко наказаны. Пятая деталь. Учитель Фан перечислил все детали без намека на нетерпение. Цзян Чэнь внимательно слушал, полностью запечатлевая в памяти каждое сказанное им слово. Победа заключалась в деталях, поэтому ни при каких обстоятельствах нельзя было их игнорировать. Хорошо, я ясно изложил подробности. Если у вас остались еще вопросы, вы можете задать их мне в течение следующих 2 часов. После чего я больше не буду на них отвечать. Услышав это, ученики сект принялись наперебой задавать вопросы. Все были очень нетерпеливы и задавали множество вопросов, а все поднятые ими темы вращались вокруг оценки этого испытания. Хотя Цзян Чэнь не задавал никаких вопросов, он слушал остальных довольно внимательно, сосредотачиваясь, когда слышал, как кто-то спрашивал то, о чем он беспокоился больше всего. «Учитель Фан, я хотел бы спросить, сколько людей находится в земном духовном квадранте? Внутри небесного квадранта 100 человек, 500 в земном квадранте, 3000 в мистическом и 3500 в желтом. Учитель Фан привел точные цифры для всех квадрантов. Тогда будут ли они проходить те же испытания за эти 3 месяца? Содержание испытаний в желтом и мистическом квадрантах в основном одинаково. Они меняются при достижении земного духовного квадранта и становятся еще более сложными в небесном квадранте. Испытания могут не совпадать. Если вы сможете перейти в земной или даже небесный квадрант, то кто-нибудь, естественно, объяснит вам их общий смысл. Не думайте об этом слишком много сейчас, нет никакого преимущества в достижении того, что находится за пределами вашей досягаемости. Тон учителя Фан был отстраненным. Учитель Фан, я хотел бы спросить, будут ли 64 человека для финального соревнования выбраны из небесного духовного квадранта? Спросил другой ученик. Да, это так, 64 кандидата будут выбраны из небесного квадранта. Поэтому вы должны стараться изо всех сил и стремиться к квадранту неба, даже если есть лишь небольшая надежда добиться успеха. Хотя подавляющему большинству из вас будет суждено потерпеть неудачу, но, как смотритель этого квадранта, я бы хотел увидеть, как многие гении выйдут из моей области и перейдут в земные и небесные квадранты, и даже достигнут тех 64 мест. Если хотя бы один из вас будет числиться среди 64, тогда я буду гордиться вами. Небесный квадрант был наполнен самыми выдающимися гениями. С другой стороны, мистический квадрант был наполнен более слабыми учениками секты с более низким потенциалом. Это разделение было составлено в соответствии с их обычным рейтингом в сектах. Как правило, могла быть какая-то надежда для кого-то из мистического квадранта бросить вызов уровню Земли. Тем не менее, было бы неоправданными грезами подумать, что кто-то из мистического квадранта сможет перескочить в небесный квадрант. Для распределенного в мистический квадрант попасть в список из 64 было еще более невозможно. Хорошо, учитель Фан махнул рукой. Теперь я разделю территорию. Ученики первого уровня будут жить каждый в отдельной резиденции. Ученики второго уровня будут жить по двое, вчетвером, на третьем уровне и восьмером, на четвертом. Естественно, кандидатам приходилось отдыхать на протяжении этого трехмесячного периода испытаний. Различия между четырьмя уровнями были полностью очевидны при разделении резиденций. Кандидаты первого уровня заслужили высшую честь жить в отдельной резиденции. Хотя ученики второго уровня не жили одни, у них, естественно, было бы больше спокойствия с меньшим количеством людей. Во время культивирования самым большим табу был избыток людей и шума, поскольку на процесс совершенствования оказывалось негативное влияние, если вокруг было слишком много отвлекающих факторов. Естественно, чем меньше рядом было людей, тем больше преимуществ вы получали. Что касается кандидатов на третьем уровне, хотя количество людей там возрастало до 4 человек, их положение было все же лучше, чем у кандидатов четвертого уровня. 8 человек в одной резиденции, несомненно, было слишком много. Самая важная вещь заключалась не только в том, что она была переполнена, но и в том, что с таким уровнем шума были просто неизбежны небольшие конфликты. Кандидаты четвертого уровня действительно сталкиваются с дискриминацией, где бы они ни находились, вздохнул про себя Цзян Чэнь. Однако он также знал, что таковы правила, и они не могут быть изменены. Что он мог сделать, так это как можно скорее избавиться от этого уровня. Все кандидаты были распределены по месту жительства примерно через 2 часа. Будучи кандидатом четвертого уровня, Цзян Чэнь был назначен в одну из резиденций ближе к подножию горы. Номер его резиденции был 900 с чем-то. Цзян Чэнь не возражал, поскольку он в данный момент не мог ничего изменить, тогда ему оставалось только использовать то, что им дали. Он, схватив свой жетон, отправился на поиски своей резиденции, наконец, нашел ее, пройдя 20-30 ли вниз. Мистический духовный квадрант построил слои резиденции на полпути к вершине горы. Резиденции первого уровня находились наверху, со вторым, третьим и четвертым уровнями резиденций, следующими за ними. Хе-хе. Кандидаты четвертого уровня расположены ниже всех. Они не только живут в доме восьмером, но и расположены на более низкой территории, по сравнению с остальными. В самом деле, когда чей-то ранг находится на низком уровне, каждый наступает на него, куда бы он ни пошел, размышлял Цзян Чэнь. Хотя на них не наступали в буквальном смысле, расположение резиденции делало это очень очевидным. Первые уровни стояли высоко на горе, словно наступая на другие уровни, расположенные под ними. Цзян Чэнь наконец увидел, где находился его дом, и направился туда. У дома уже стояла фигура. Тощий человек поприветствовал Цзян Чэня. «Вы тоже здесь остановились?» Человек носил форму и маску мирского ученика. «Да, и вы, тот, кто занял второе место, кандидат номер 2». У Цзян Чэня сложилось некоторое впечатление об этом человеке. Человек слегка покачал головой и улыбнулся. «Я не думал, что вы меня помните. Я наблюдал за вами, когда раздавали жетоны, и вы ни на кого не обращали внимания. Откуда вы знаете обо мне?» Цзян Чэнь действительно не уделял особого внимания рейтингу других людей, но это не означало, что он их не помнил. Его память была довольно хорошей. Хотя он и уделял этому мало внимания, юноша все равно запомнил всех, кто стоял на переднем плане. Однако он, естественно, ничего не стал объяснять и лишь улыбнулся. «Вы тоже здесь живете? Значит, все мирские практики будут жить в этом доме?» Цзян Чэнь на самом деле не возражал против этого. Все мирские кандидаты были в масках, и никто друг друга не знал, что означало, что никто не должен был мириться с поведением кого-либо другого. Это было довольно приятно. Цзян Чэнь чувствовал, что лучше жить с мирскими кандидатами, чем с учениками сект. Тощий кандидат номер 2 с сожалением улыбнулся. «Я тоже сначала подумал так, но на самом деле нас разделили на 5 групп. Каждая группа была объединена с 6 другими учениками секты 4 уровня. Это означает, что мы единственные мирские кандидаты в этом доме». Цзян Чэнь был весьма удивлен тем, что мирских учеников не поселили в одном доме. Похоже, сожительство с учениками секты было неизбежным. Ему это не понравилось, но он не был особенно против. Хотя это был один дом, у каждого человека имелась своя комната. «Давайте расслабимся и насладимся этим, раз уж мы уже здесь. Пойдем внутрь». Вместо того, чтобы стоять снаружи, Цзян Чэнь слегка улыбнулся и направился к дому. Кандидат номер 2 догнал его и спросил: «Послушай, мы, мирские кандидаты, будем подвергаться дискриминации везде, где бы ни находились. Как мне тебя называть, брат? Мы должны держаться вместе, раз уж мы оказались под одной крышей. Как ты думаешь? Цзян Чэнь улыбнулся. Поскольку все называли меня камнем во время первого отбора, вы тоже можете звать меня камнем. Кандидат номер два моргнул, прежде чем ответить. Хорошо, брат Камень, вы можете называть меня Сяофэй. Цзян Чэнь кивнул, и они уже собирались войти, когда услышали грубый и высокомерный голос, жалующийся внутри. Черт, я слышал, что в наш дом были назначены два обычных кандидата. Как же это неприятно. Мы, благородные ученики секты, должны жить под одной крышей с обычным мусором. Кто, черт возьми, это устроил? Это настоящее оскорбление. Прежде чем они успели увидеть его, можно было предположить, что оратор был так же злобен, как и его тон. Вероятно, он был одним из тех деспотичных и властных хулиганов. Затем раздался еще один зловещий голос. «Брат Тигр, мы все знаем, что ты тот, кто высоко ценит свою репутацию. По-моему, вы должны показать им их место в самом начале. Дайте им понять, что в конечном счете обычные практики, просто деревенские воробьи, не имеющие права жить вместе с нами, фениксами из сект. Да, брат Тигр, дай им знать, кто тут босс. Им нужно дать понять, что ученики секты – это существа, на которых они всегда должны смотреть снизу вверх, и что эти мерзкие муравьи не могут стоять на одном уровне с нами». Порочный голос хихикнул, преисполнившись гордости. «Не волнуйтесь, мы преподадим этим двум сапожникам хороший урок, и тогда они начнут послушно выполнять наши приказы. Брат Тигр и есть брат Тигр. Мы, братья, оставим все это на вас. Только подумайте об этом, было бы неплохо заполучить двух рабов». Цзян Чэнь и кандидат номер два переглянулись со скептичным выражением в глазах. Вражда разгорелась еще до того, как они успели переступить через порог. Глава 321. Цзян Чэнь демонстрирует свою силу. Почувствовав взрывную враждебность, исходящую со двора, сердце Цзян Чэня не было особо потрясено. Было сказано, что драконы не сожительствуют со змеями. Согласно убеждениям Цзян Чэня, эти кандидаты с четвертого уровня не были достойны ни малейшего внимания с его стороны. Если бы не правило, стал бы он жить с ними под одной крышей, учитывая обстоятельства, хотя он этого и не хотел, ему пришлось поселиться здесь. Кроме того, как враждебность этих парней могла его напугать. Он шагнул вперед и открыл дверь. Взгляд Цзян Чэня направился внутрь, и ему открылся довольно просторный двор. На каждой стороне двора было по две комнаты. Всего их было восемь. Очевидно, что каждый кандидат будет иметь свою собственную. Он уже собрался ступить во двор, когда к нему подошла широкая фигура. Этот человек сразу же бесцеремонно спросил: «Как, черт возьми, ты смеешь приходить туда, где живут культиваторы?» Голос был необыкновенно грубым и принадлежал тому самому брату Тигру, о котором упоминалось ранее. Цзян Чэнь слегка огляделся и заметил, что остальные пятеро, живущие в этой резиденции, уже собрались. Они разделились на две стороны и обступили их, ловко мешая им продвинуться вперед. «Ты что, глухой? Я с тобой говорю». Высокомерие ученика секты заставило брата Тигра почувствовать себя серьезно оскорбленным, когда он увидел, что взгляд Цзян Чэня был безразличным, как будто последний даже не потрудился обратить на него внимание. «А ты кто, черт возьми, разве не слышал о том, что хорошие собаки не лезут под ногу? Ты вот стоишь и загораживаешь проход, кто-то знает, что ты живешь здесь, но все остальные могут подумать, что ты сторожевая собака», — хладнокровно улыбнулся Цзян Чэнь. Затем Цзян Чэнь нахмурился и принялся размахивать рукавами, словно отгоняя раздражающих мух, при этом крича: «Двигайся, убирайся с моего пути». Брат Тигр был довольно рослым, широкоплечим и высоким. Когда он увидел, что Цзян Чэнь замахал рукавами, он разозлился и приготовился преподать Цзян Чэню урок. Однако в тот момент, когда рукава Цзян Чэня взлетели вверх, брат Тигр почувствовал, что на него, казалось, упала гора. Его дыхание стало тяжелым, и он невольно отошел в сторону. Это движение, казалось, соответствовало словам Цзян Чэня. Цзян Чэнь сказал ему отойти, потому он и отошел. Цзян Чэнь прошел мимо него и слегка улыбнулся. «Похоже, у тебя есть мозги». Лицо брата Тигра покраснело, как свекла. Он с силой выдохнул, и только тогда, наконец, оправился. Он был совершенно озадачен тем, что только что произошло. Он взревел: «Ублюдок, остановись сейчас же». Цзян Чэнь сделал еще несколько шагов вперед и увидел, что остальные пятеро учеников секты все еще стоят перед ним, блокируя все направления. Похоже, они не собирались пропускать Цзянчэня. Тогда Цзянчэнь внезапно остановился и встал в центре. Улыбка заиграла на его устах, когда он осматривал свое окружение. Скрестив на груди руки и слегка улыбаясь, он произнес: «Хорошо, с вами все ясно. Кто здесь босс?» Цзянчэнь мог сразу сказать, что этот брат-тигр был всего лишь шестеркой. Другие подстрекали его высунуть голову. На самом деле этот парень совершенно не походил на хозяина этого двора. Гора мускулов, не обладавшая мозгом, никогда не стала бы боссом. Цзянчэнь огляделся и пристально посмотрел на светлокожего молодого человека, стоявшего с южной стороны. На лице этого человека все время сохранялось отстраненное выражение со следами улыбки. Намек на сдержанность и гордость в его глазах был воплощением ученика секты. Похоже, этот человек и являлся настоящим боссом двора. Действительно, когда Цзянчэнь посмотрел на него, взгляды всех остальных тоже переместились к нему. Это сделало Цзянчэня еще более уверенным в том, что именно он был истинным лидером в этой резиденции. Брови молодого человека слегка нахмурились, когда Цзянчэнь направил свой взгляд на него. Казалось, он был совершенно недоволен взглядом Цзянчэня, как будто чувствовал, что это было для него глубоким оскорблением. «Обычный практик осмеливается смотреть на меня таким образом, что за деревенщина, полностью лишенная манер?» Мягко фыркнув, молодой человек легко сказал: «Я слышал, что десятку мирских учеников назначили в мистический квадрант. Им повезло. Однако разве распорядитель первого отбора не научил вас, что нужно сделать, как только вы вошли? Разве он не учил вас, как вам нужно держать голову перед учениками секты? Похоже, вы перенесли ветер и дождь в первом этапе отбора и принесли это чувство превосходства во второй отбор». Хаэм, молодой человек холодно улыбнулся и не менее холодно посмотрел на Цзянчэня, его тон был отстраненным. «Слушай сюда, этот молодой господин выступит от имени всех учеников секты и преподаст тебе урок. Обычные практики всегда останутся обычными практиками. Тебе суждено кататься в пыли мирского мира. Даже если тебе повезет и ты войдешь в секту, тебе суждено будет оставаться только внизу, чтобы другие могли на тебя наступить, и служить ты можешь только в качестве фона. Помни, как здесь, так и внутри секты, ты всегда будешь ниже других». Молодой человек вытянул руку, говоря: «Теперь я объявлю 5 правил этой резиденции. Во-первых, вы оба будете жить в комнатах на севере. Вы никогда не будете подходить к другим комнатам без нашего приказа. Во-вторых, вы оба будете выполнять все поручения в этой резиденции. В-третьих, вы будете отдавать мне свою ежемесячную стипендию и вознаграждение. В-четвертых, вы здесь слуги и будете отвечать, когда вас вызывают. Вы будете наказаны стоянием на коленях в первый раз, когда провинитесь, будете побиты во второй раз, а в третий раз просто умрете. В-пятых». Цзянчэнь вдруг рассмеялся и, слегка улыбнувшись, прервал речь этого человека: «Означает ли это, что ты действительно босс этого места?» Кто-то тут же закричал рядом с ним: «Парень, что за чушь ты несешь? Мой старший брат Чен на 4-м уровне духовной сферы. Если бы не тот факт, что он только недавно прорвался, он вполне мог бы удостоиться места в земном квадранте с его нынешним уровнем совершенствования. Хе-хе-хе, малыш, пойми уже ситуацию, в которой ты находишься. Если старший брат Чен говорит что-то в этой резиденции, никто другой не смеет говорить что-либо еще. Если вы поймете правила и хорошенько потрудитесь в роли слуг, то сможете неплохо провести время в следующие 3 месяца. Если же не...» Цзянчэнь развел руки в стороны и спросил: «Старший брат Чен, в какой комнате ты живешь?» Молодой человек нахмурился, казалось, он был выше того, чтобы отвечать на вопрос Цзянчэня. Кто-то тут же подошел к нему и сказал: «Южная сторона, королевская». Старший брат Чен, конечно же, живет в южной комнате. Лицо старшего брата Чена было преисполнено гордости, он не стал сам говорить с ним. Цзянчэнь кивнул и сказал старшему брату Чену: «Иди и собери свои вещи, я поселюсь в южной комнате». Все мгновенно замолчали, когда он заговорил. У всех были ошеломленные выражения лиц, они подумали, что ослышались. «Чего?» Он велел старшему брату Чену упаковать вещи, потому что он занимает комнату. «Неужели это отродье сошло с ума, малыш? Ты с ума сошел? Старший брат Чен только что объяснил вам 5 правил, ты глухой и не слышал их? Обычные ученики и деревенщины и понятия не имеют о необъятности этой вселенной. Старший брат Чен, похоже, нам придется заставить их понять правила». Лицо Цзянчэня стало холодным. «Правила? Кто создал эти правила? У меня только одно правило. Тот, кто оскорбит меня, заплатит за это. Цзян Чэнь не обращал внимания на этих идиотов. Договорив, он, словно молния, устремился к южной комнате. Его скорость была настолько высока, что никто не смог его разглядеть. Через некоторое время багаж, находящийся в южной комнате, был выброшен, тяжело приземлившись на землю. Цзян Чэнь вышел и помахал кандидату номер два. Комната уже убрана, хочешь жить в ней? Кандидат номер два, казалось, уже знал, что Цзян Чэнь будет вести себя так свирепо. Он усмехнулся и, без тени страха, подошел к южной комнате. Эта сцена полностью потрясла шестерых учеников секты. Светлое лицо старшего брата Чина сразу же покраснело. «Брат, тебе так не терпится умереть?» Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Поскольку южная комната так хороша, почему мы не можем в ней поселиться?» Старший брат Чен содрогнулся от гнева. «Ты, обычный муравей, грязная собака, ты хочешь жить в южной комнате? Низшие существа должны жить в худших комнатах. Такой мусор, как ты, может остановиться только в северных комнатах. Однако ты сейчас глубоко оскорбил меня, так что уже слишком поздно, даже если вы захотите жить в северных комнатах. Теперь я объявляю, что вы можете спать только во дворе». Тон старшего брата Чина был столь высокомерен, как будто любое его слово и предложение определяло жизнь каждого. Цзян Чэнь легонько улыбнулся, но не рассердился, услышав эти слова. Он медленно приблизился к старшему брату Чину. «Вы правы, низшие существа должны жить в худших комнатах, поэтому северные комнаты прекрасно подходят для вас». Аура Цзян Чэня возрастала с каждым шагом, который он совершал. Он уже уничтожил голема на пике пятого уровня, чего ему было бояться учеников четвертого уровня. Несмотря на то, что уровень развития Цзян Чэня находился только на четвертом уровне духовной сферы, благодаря духовному океану, созданному с помощью пилюли раскрытия пяти драконов, и различным случайным встречам, нынешняя аура Цзян Чэня была, вероятно, на одном уровне с практиком на пике земной духовной сферы. То, что второстепенный персонаж, который только что вошел в земную духовную сферу, продолжал угрожать ему, естественно, немного рассмешило Цзян Чэня. Возможно, он мог бы не обращать внимания на провокации, но этот человек извергал такие слова, как мусор, низшие деревенщины, одно за другим. Несмотря на то, что Цзян Чэнь не хотел драться с ним, он знал, что, если он не разберется с этим парнем сейчас, то в будущем он так и останется занозой в заднице. Вместо того, чтобы идти на уступки ради сохранения видимости мира, сейчас было самое время раз и навсегда все уладить и задать тон тому, как стоит вести себя в резиденции. С сегодняшнего дня он, Цзян Чэнь, станет боссом этого места, и его слово будет законом. Когда Цзян Чэнь приблизился к нему, старший брат Чен почувствовал на себе небольшое давление. Затем его дыхание стало тяжелым, а потом он понял, что его духовный океан непрерывно начал сжиматься, будто воздушный шар, словно мог взорваться в любой момент. Это лицо старшего брата Чена сильно изменилось, и с его лба начали скатываться капли пота. Цзян Чэнь оставался невозмутимым, продолжая вкрадчиво говорить. «Старший брат Чен, ученики секты, пять правил, да, а теперь я хочу спросить, чье слово теперь закон?»